Глава 10. Сидя с ногами на каменном бортике, я догрызала персик, разглядывая сквозь морщинистую воду маленьких серебристых рыбок, шмыгавших по дну капельками пролитой ртути. Все не так уж плохо. Либо старейшины замяли утренний инцидент, либо вампиры слишком деликатны, чтобы напоминать мне о нем. «Приветствую вас, повелитель!» «Да славятся деяния вашими, сударыня адептка!» Лен, сохраняя полнейшую серьезность, согнулся в поклоне, подметая мостовую полой плаща. «Простите!» «Каков привет, таков и ответ!» Лен присел рядом, небрежно взболтал воду ладонью. Заинтригованные рыбки подплыли поближе и замерли, усиленно работая грудными плавниками. «Я придерживаюсь этикета». «Да, но это выглядит очень глупо». «Согласна». «Вольха, я не уеду, Лен». Мы помолчали. Фонтан зашелестел, и ветер понес оседающие капли в нашу сторону. Лен тряхнул головой, встал и подал мне руку. «Если ты не против, я хотел бы поближе познакомить тебя с Дагевой. Мне кажется, что сведения автора «Кровопийц» несколько устарели и вряд ли могут служить достоверным источником для курсовой работы». «Крин рассказала?» «Да, ее это очень позабавило». «Не сомневаюсь», — мрачно подтвердила я. «Я, наверное, много кого здесь позабавила. Ты действительно хочешь быть моим проводником?» «Да, иначе, боюсь, ты потратишь на эксперименты все свое здоровье». «И до всего докопаюсь». «Как раз наоборот». Без меня ты не сможешь увидеть ничего недозволенного. Дагева, как ларец сотнями потайных отделений. Тебе кажется, что он открыто опустошен, но под обшивкой всегда скрыта потайная скважина. А ключ у тебя? Я и есть ключ, серьезно сказал он. Приступим к осмотру сокровищницы. Пообещай, что разговоров о моем отъезде больше не будет. Идет. Наши пальцы сплелись, и Лен сильным рывком поднял меня с бортика. Дорога шла в гору. Вернее, дороги не было. Лен завел меня в редкий ельник, утыканный бледными поганками, водившими ведьмины хороводы. Черный дятел Желна перепархивал между стволами, как летучая мышь. Лучшего места, чтобы закопать обескровленный труп, и не придумаешь. Беседа становилась все непринужденней и непринужденней. Разговаривая с заикой, мало-помалу сам начинаешь заикаться. Благовоспитанная девица, попав в общество плотовщиков или грузчиков, уже через 5 минут начинает перемежать слова заковыристыми ругательствами. Акцент гнома прилипчив, как моровой поветрие. Спокойная и размеренная речь Лена, сдобренная изрядной порцией иронии, обладала воистину убийственным действием, вызывая на откровенность. Вскоре мы уже болтали, как старые друзья. Я очень удивилась, узнав, что Лен никогда не выезжал за пределы Дагевы. «А как насчет визитов вежливости к главам дружеских государств?» Лен Кокасто усмехнулся. «Главы государств предпочитают дружить на расстоянии». «Портретиков наследных принцесс тоже, полагаю, не шлют. Ох уж мой острый язык!» «Такие, значит, принцессы», — пожал плечами вампир. «Лен, да». Повелитель старательно, но, увы, запоздало подобрал свое долгополое одеяние. Расшитый золотом низ давно и безнадежно перепачкался грязью. «Чтоб тебя! Ненавижу эти тряпки!» «Что было в письме учителя? Что вас так огорчило перед ужином? До симпатических чернил ты дочитала?» «Конечно. Я пожала плечами, как само собой разумеющееся». «Он написал, что не может приехать и присылает тебя». «Но вы и так знали, что приезжаю я». «Мы думали, что ты приезжаешь с ним, так сказать, авангард прощупать почву». «Он не собирался ехать, вырвалось у меня». «Знаю, струсил», — пренебрежительно вздохнул вампир, отводя с дороги еловую лапу. «Вовсе нет, просто у него много...» Я хотела заступиться за учителя, но Лен упреждающе поднял руку. «Не защищай, письмо говорит само за себя». «Это неправда, мой учитель может уложить вурдалака одним плевком». Он испугался не вурдалака. «Больше того, он уверен, что монстр — плод моей фантазии». «Как и старейшины?» Лен только усмехнулся. Они солгали, чтобы поскорее выпроводить кое-кого из Дагевы. «А ты строчишь доносы?» «Нет. Уж коль ты остаешься, Стараюсь вести тебя в курс дела, пока тварь не вела тебя в меню. Может, ты уже и тварь на ушко предупредил? Мол, приехала гроза упырей, светила практической магии. Затаись-ка на пару деньков, а то не ровен час, съехидничала я. Но Лен не счел повод достойным шутки. Она и так на диву понятлива. Выходит на промысел глубокой ночью, когда большинство жителей крепко спит, ускользает от погони, не оставляя следов. Не следует ее недооценивать. Ты не ответил мне на один вопрос. Помнишь, вчера вечером я спросила, какой совет хотел получить маг из Камнедержца? Его беспокоили поползшие по городу слухи. О повышении цен на репу? Об усилении вампирьей жажды. Там кого-то загрызли, тут кого-то высосали. Детишки бледнеют и мрут без причины. На кладбищах могилы раскопаны, гробы нараспашку. На продажную девицу в темном переулке напал вампир. Она назвала ему цену, и он испарился от ужаса. «Все шутишь», — досадливо фыркнул я. «А что, плакать прикажешь?» Вампирьи слезы низко котируются. Я представила Лена с лопатой наперевес в поте лица разрывающего могилу, и картина вышла до того гротеской, что я, споткнувшись, едва не покатилась с горки. «Это не смешно, Вольха», — вздохнул Лен. «Это страшно». «Думаешь, учитель испугался тебя?» «Маленькая поправочка. Нас тут много. Так вот, мы приняли мага, спокойно побеседовали. Он нам практически поверил и собирался по утреннему холодку вернуться в Камнедержец и усовестить взбудораженных граждан, но до утра не дожил». «Так слухи поползли еще до его гибели?» «Да. Последние 2 года мы живем как на вулкане. К счастью, на нашей стороне ковен магов, и он худо-бедно остужает лаву народного гнева. Но со смертью одного из них, причем не одного, лава бурлит вровень с краями кратера. А я вроде заградительных сооружений, причем весьма хлипких. Это мы еще посмотрим». Лен остановился и заглянул мне в глаза. «Вольха, почему ты решила стать магом? Молодая, красивая девушка. Зачем тебе эта морока?» «Чтобы подольше оставаться молодой и красивой», — отшутилась я, — «и независимой». «Хватит, насмотрелась. У женщин выбор невелик. Либо ты замужем, либо распутница, либо чародейка. Первые две специальности не вдохновляют». «Про мужчин можно сказать то же самое. Либо ты муж, либо клиент, либо маг». «Ошибаешься. Жена зависит от мужей, распутница — от клиентов. Только чародейка может расхохотаться мужчине в лицо и сказать: «Что ж, попробуй меня заставить». «И часто говоришь», — заинтересовался Лен. «Доводилось. Наслаждение неописуемое». Он долго смотрел на меня, потом рассмеялся. Я вспомнила, с кем разговариваю, и прикусила язык. Мы продолжили путь, Лен возобновил расспросы. «Сколько нужно учиться, чтобы стать магом?» 10 лет. Смотри, как учиться. Можно и не стать. К любому призванию должны быть приложены терпение и хотение. 1/3 адептов отсеивается после 1-го же семестра, еще 1/4 отчисляют в последние 10 лет. И в чем же призвание мага-практика? Защищать разумных существ. Заученно отбарабанила я первую строчку 1-го в моей жизни конспекта. От кровожадных монстров? Вампир смотрел вперед, но меня не оставляло ощущение присутствия на себе внимательного, испытующего взгляда. В основном друг от друга. Тут ко мне, кстати, залетел один носатый. Я подробно описала аудиенцию с летучей мышью. «И ты выгнала посла? Полотенцем?» — давясь смехом, переспросил Лен. «Да, причем полотенцем ножным. Дипломат из меня никудышный. Так вы не умеете превращаться в летучих мышей?» «Не знаю, не пробовал». «Издеваешься?» «Да». Лен закрыл глаза и подставил лицо солнцу, разномастными пятнами, сочившемуся сквозь листву. «Испаришься», — ядовито прошипела я. «Уже дым из ушей идет». «Ты кого угодно до кипения доведешь», — Лен взмахнул рукой, разгоняя навеянный мной дымок. «Ну ты меня разочаровал. Чеснока не боишься, летать не умеешь, на солнце не испаряешься, тень...» Я глянула под ноги. «Тень отбрасываешь». «Извини, я постараюсь исправиться», — ехидно пообещал вампир. «Лен, а чем эти мыши питаются?» «Не беспокойся, на тебя не покусятся». «Откуда же тогда пошла легенда?» Вампир откровенно посмеивался над моими вопросами. «Вольха, легенды не приходят, они придумываются». «Жаль», — огорченно вздохнула я. «Попадаются очень красивые легенды. Например?» Например, о единорогах. Вот об этих